Эпоха Екатерины II, 1762-1796 годы. Вскоре после восшествия на престол Екатерина II публично подтвердила свою верность православию. 30 августа 1762 года императрица участвовала в крестном ходе от Казанского собора в Александро-Невский монастырь и присутствовала там за богослужением со своей свитой. 22 октября государыня распорядилась 100 рублей послать к Казанской церкви, а через год после ее восшествия на престол в Казанской церкви снова имели место торжества. Тогдашний австрийский посол в России граф Мерсье-Аржанто в своем письме на имя австрийского канцлера графа Кауниц-Риддерга сообщал: «Торжественный въезд Ее Величества императрицы Всероссийской в здешнюю столицу был назначен на 9 число сего месяца, июля 1763 года, годовщину славного Ее восшествия на престол». Далее в депеше австрийского дипломата читаем: «Когда все было приготовлено к надлежащему приему здешней государыни, Ее Величество в прошедшую субботу около 8 часов вечера при парадном выступлении всей гвардии и еще нескольких других полков к необыкновенной радости и удовольствию жителей столицы совершила свой торжественный въезд в нее в лучшем порядке. Его императорское высочество великий князь Павел Петрович сидел напротив своей августейшей матери в великолепной карете, запряженной 8 конями. Русская государыня была принята в различных частях города начальниками коллегий у храма же Казанской иконы Божьей Матери знатнейшим духовенством, почтительно принесшими Ее Величеству надлежащее поздравление с благополучным возвращением из Москвы. При входе в Казанский собор императрицу встречал архиепископ Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский Гавриил Кременецкий, 1762-1770 годы, с духовенством. Екатерина II, выйдя из кареты, вошла в собор, где при входе стояли семинаристы в белых стихарях. При появлении государыни они запели похвальную песнь императрицы, а затем преосвященный Гавриил отслужил молебен. Когда, приложившись ко кресту, Екатерина вышла из собора, грянуло 85 выстрелов с Петропавловской крепости и 84 с Адмиралтейства. В следующем, 1764 году, на территории, прилегающей к Казанскому собору, начались работы по благоустройству заболоченных земель. Вот что сообщает об этом Якоб Штеллен. Одним из самых полезных деяний в городе Петербурге бесспорно является превращение болота позади императорского конюшенного двора у церкви Казанской Божьей Матери и лавок посредством введения мойки возле конюшенного двора в проточный канал с укрепленными берегами и соединение его с гнилым ручьем, называемым «Глухая речка», которая, соединяясь с фонтанкой у Калинкина моста, неторопливо течет в залив, пишет немецкий автор. Во время этой работы была без необходимости раскопана и закрыта Невская перспектива и проложена дорога вокруг Казанской церкви через временный мост, который столь же хорошо мог быть сооружен на перспективе над тем же самым каналом. Нередко в Казанском соборе праздновались различные события: заключение мира, победы над неприятелем и тому подобное. Официальные праздники, как дни рождения членов императорской фамилии, дни событий, праздники орденов, почитаются как религиозные, отмечал один из рыцарей Мальтийского ордена, посетивший Петербург в период правления Павла I. Впрочем, традиция эта уже вполне сложилась намного ранее, во времена Екатерины.